Я могу понять, как Да. Здравствуйте. Слушай. Меня зовут Лепа Владимир Михайлович. Информирую вас о том, что идет запись разговора. Общество с ограниченной ответственностью, кредит экспресс-финанс. Одну минуту. Информация открывается. Надо провайдера менять. Минуту, Венера Лимаровна. Я. У вас имеется задолженность перед микрофинансовой компанией ТП Финанс. Сумма в размере 42 188 рублей 29 копеек. Сумма актуальна на 14 августа. Период неоплаты у вас составляет 273 дня. Вам банк выставил требование, необходимо данную сумму оплатить 19 августа. Как мы с вами говорим, оплата у вас поступит сегодня, либо же оплата будет 19. Зачем мне это с вами обсуждать? И зачем вы мне перед, меня ставите перед выбором без выбора? Это вам банк ставит вам выбор. Какой банк? ОТП банк. А при чем тут ОТП банк? Потому что вы кредит где брали? В ОТП банке не брала. Вы брали микрофинансовая компания ОТП Финанс. А при чем тут ОТП банк? Компания ОТП относится к ОТП банку. У них разные юридические лица. Как там они друг к другу относятся, мне глубоко индифферентно. Но ОТП банк мне диктовать ничего не будет, потому что он не является стороной договора, так же, как и вы. А если вы утверждаете, что вас привлекли по 1005 статье для осуществления действий по возврату просроченной задолженности, тогда позаботьтесь, пожалуйста, чтобы кредитор направил мне уведомление о привлечении иного лица. С ваших слов исключительно. По месту регистрации. С ваших слов исключительно. Я никаких уведомлений не видела. Вы еще 4 раза повторите это для важности. Еще раз повторяю. На место регистрации. Еще 3 раза. Письмо. Доказательство у вас этому имеется? Или вы голословно утверждаете, что мне письмо отправили? Перед тем, как банк заключает с кем-то агентский договор... Да, доказательств у вас нет. Вот только воды вы мне готовы налить в уши. Но я не согласна на это. Доказательства предоставьте. По месту регистрации. Я не собираюсь с вами это обсуждать. Вы для меня абсолютно посторонний человек, который не имеет никакого отношения ко мне и особенно к моим персональным данным. Вы полное отношение читаете законы Российской Федерации. Сейчас не аргументировано было. А что незаконного, я сейчас сказала? А что мы делаем незаконного? Подождите, это же вы эпитет употребили, читайте законы. С чего вы взяли, что я не читаю законы? Зачем мне их читать? Вы сказали, что мы не имеем права проверять информацию. Что? Я вообще такого не говорила. Я сказала, что мне абсолютно незачем с вами что-то обсуждать, потому что для меня вы абсолютно постороннее лицо. Вопрос в том, что если честно, даже если бы кредитор мне прислал уведомление, как того законодательство требует, мне все равно ни один закон не обязывает с вами обсуждать свои персональные данные и вообще с вами общаться. Вы в курсе? Вы понимаете, что банк сейчас документы. Да какой банк? Банк сейчас какой документы. Да банк? Какой банк? Я вам еще раз. Прочитайте внимательно свой кредитный договор. Я прекрасно читала свой кредитный договор, Галя. Прекрасно его читала. И там нет ни слова про ОТП банк. Я знаю вас о том, что сейчас банк задает документы. Да какой, еб твою мать, банк? При чем тут банк? У меня нет договора с банком. У меня договор есть с микрофинансовой организацией. Какой банк? Че несем-то? Микрофинансовая организация, компания, вот такой финанс, который относится к банку. Каким образом она относится к банку юридически? Эта структура от банка идет. Чего? Компания. Что значит структура? Что за колхозные формулировки? Каким образом, еще раз повторяю, банк ОТП относится к ОТП Финанс. Каким образом? Какие между ними отношения юридические? ОТП банк никак не относится, а микрофинансовая компания ОТП Финанс относится к банку ОТП. Что значит относится к банку ОТП, если у них два разных юридических лица? На основании чего они друг к другу как-то относятся, если два разных юридических лица? С разными бенефициарами, с разными реквизитами. Как они могут друг к другу относиться? Вижу, что вы не идете на конструктивный разговор. Разговор, ага. Ну, Галя, хорошо. Не будет у нас, Галя, конструктивного разговора. Продавать ваш долг другому юридическому лицу. Все, счастливого пути. Пока. Да. Здравствуйте. Слушаю. Салон Сбербанка России, специалист Воробьева Анастасия Вячеславовна. Наш с вами диалог записывается. Валентина Михайловна, это вы? Да. Звонок из управления по работе с задолженностью по карте кредитной 9900 рублей, сумма округленная на сегодня задолженность перед банком. Нужно регулировать вопрос с гашением. Более 100 дней на задолженности. Требования банка до завтра оплату произвести. Как будете вносить денежные средства? Пока нет у меня мотивации для того, чтобы куда-то что-то вносить. Вам мотивация нужна для внесения денежных средств? Да. А выставление всей суммы долга 46 970 рублей? Не мотивирует меня никак. Да? А вы проживаете по адресу? Не исключено. Не исключено. Не исключено, еще есть адресы, нет, больше нет адресов. Вы будет осуществлен по этому адресу для личного общения с вами. Жду. Вы серьезно? Вас нужно жду выезд. А вы так, вы не заинтересованы, это по какой причине в решении вопроса? Мотивации не хватает. А что значит мотивации не хватает? Вы а как вы думаете, что это может значить? Ну, хорошо. Вы хорошо. Что, хотите, чтобы банк передал документы в суд на судебный? Там, да, ради бога, я не возражаю. Не возражаю. А вы знаете последствия суда? Приставы начнут с вами работу. Судебный, то есть изначально банк выставляет всю сумму основного долга к оплате единым платежом. Если в установленные сроки всю сумму не вносите, банк передает документы в суд на судебное хорошо. Взыскание. Хорошо, передавай. А что хорошего? Если а что плохого? Суд пишет с вас долги. А вы нет, уверены, что вы выиграете суд? Вы заблуждаетесь. Ну, на каком основании? Ну, на том основании просто, что вы не судья, и вы не имеете судебной практики вообще никакой. Поэтому вам не стоило бы утверждать, что вы заявленную в иске сумму в обязательном порядке получите. А вы тратите денежные средства организации заблаговременно, зная, что платить не будете, если вам... Не исключено, не исключено. Все может быть. То есть, смотрите, наш диалог записывается. Так. В случае этот диалог тоже будет предоставлен в суде. Так. А что доказывает этот диалог? Вы сообщаете, что вы... Вам банк звонок осуществляет цель урегулировать вопрос. Вы подтвердили, что Валентина Михайловна, это вы. Так. Есть 307-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации, которая гласит о понятии обязательства. Так. Вы обязаны вносить денежные средства в соответствии с условиями, на которых вам банк предоставил денежные средства в виде кредитной карты. Вы этого не делаете. И? В данном случае нарушаете условия договора в одностороннем порядке. Вас что-то понесло куда-то не туда. Я спрашиваю, что доказывает запись раз разговора. Вы забыли, с чего начали? Я вашего вопроса сейчас не поняла. Диалог имеется, он записан. Вы подтвердили свою личность. Вы говорите, тихо, спокойно, успокойтесь. Вы хорошо, вы зачем предоставите эту запись в суде? Чтобы что доказать? Что вы не замотивированы на оплату. Вы же так говорите, я то же самое в суде скажу, а дальше что? Что это доказывает? Я и не отказываюсь от своих слов. А что здесь, что-то преступное есть? Ну да, в данном случае вы нарушаете условия договора. На каком основании? Так я факта, если это факт, что я нарушаю какие-то условия, то вне зависимости от того, о чем мы с вами сейчас поговорим, я что с разговором, что без, я нарушаю условия договора, если я их нарушаю, правильно? Так а что доказывает запись разговора? Да, конечно. А запись разговора что тогда доказывает? Что банк пытался с вами дистанционно связаться, урегулировать вопрос, вы, к сожалению, не готовы вносить оплату. А разве у нас будет предмет спора в суде, у нас будет пытался банк со мной связаться или не пытался? Нет, нет. Еще раз, тогда возвращаемся к началу вопроса. Что доказывает запись разговора? Ну, я же вам ответила на этот вопрос. У нас же, еще раз, возвращаемся к началу. Вы сказали, что банк предоставит запись разговора в суде. Зачем? Чтобы что доказать? Чтобы показать суду, что банк с вами пытался связаться, пытался урегулировать вопрос. А разве в суде банка будут спрашивать, пытался он или не пытался со мной связаться по телефону? Ну, тем не менее, банк это все предоставит. В данном случае, Валентина Михайловна, речь необходима. Речь идет о вашей задолженности. Я понять не могу, что смешного, но кто-то страшнее. Вот вы понять не можете, поэтому даже не пытайтесь.